Роберто де Соуза Каузо. Самое красивое на свете. Она стояла среди скульптур из черного дерева, выставленных в крыле Майкла Рокфеллера музея Метрополитен и имевших сходство с человеческими фигурами в полный рост. Из такого дерева искусные руки резчиков создавали идолов, которым поклонялись в африканских селениях. Она была золотистой блондинкой с голубыми глазами, взгляд ее как будто ласкал скульптурные изображения. На ней было черное платье и ожерелье, бриллиантовое или фальшивка, словно капли воды в лучах закатного солнца. Увидев ее возле статуи, я подумал, вот что мне надо. Меня влек этот образ, я желал эту женщину. В тот момент ничто для меня не имело значения. Я забыл о своих родственниках в Бразилии, живущих в нищете, и о пришельцах, к которым уже полгода было приковано всеобщее внимание. Я медленно подошел. Она заметила меня и насторожилась. А я попробовал догадаться, о чем же она думает. Кто он? Я сделала что-нибудь не то? Конечно же, посетители не должны пересекать ограничительную линию и приближаться к экспонатам. Вы, наверное, разбираетесь в искусстве, предположил я. Почему вы так решили? Она смущенно улыбнулась. Расскажите мне об этих идолах. Вам лучше спросить у кого-нибудь из служителей музея. Она помолчала, раздумывая, поддерживать ли беседу дальше. Ну, если совсем коротко, это образцы примитивного искусства, которые первыми оценили Пикассо и другие художники европейского авангарда. Тут она заметила, что мой взгляд прикован к ней, а не к статуям. Похоже, искусство вас вовсе не интересует. Отчего же, возразил я, вскидывая фотоаппарат, для меня очень важны образы, которые можно передать средствами моего искусства. Я быстро подготовился к съемке. Не двигайтесь, стойте, где стоите. Что вы делаете? Это ваш способ знакомиться? Я хочу запечатлеть вашу красоту, которая еще ослепительнее на фоне этих черных статуй. Слово за слово, а я тем временем безостановочно щелкал камерой, делая снимки. Вашей красоте это не повредит, уверял я. А сотни зрителей смогут восхититься ее совершенством. Она все-таки улыбнулась. Не преувеличивайте. Сами увидите, когда будут готовы фотографии. И вам, конечно, понадобится номер моего телефона, чтобы продемонстрировать результат. Я закончил съемку и опустил камеру. Мы постояли, потом она спросила: «Так вы не собираетесь показать мне фотографии?» «Вы их увидите. Непременно», — пообещал я. И, попрощавшись, вышел из музея. Моя выставка называлась «Самое красивое на свете. Красивый народ». И размещалась в альтернативной галерее на Грин-стрит в богемном Сохо. Это было симпатичное место, достаточно далеко от музея Метрополитен в респектабельном верхнем Ист-Сайде. Публики оказалось много. Я даже не ожидал. Видимо, люди были так взбудоражены присутствием в городе инопланетян, что испытывали потребность в творческой активности, искали себе занятия, позволяющие остро почувствовать общность с человечеством, вспомнив о таких ценностях, как искусство. Одну из ее фотографий я отдал устроителям выставки для рекламы, и потому вовсе не удивился, когда появился сам оригинал. Она пришла без макияжа, в повседневной одежде, что резко контрастировало с вечерними нарядами собравшихся. Да и на меня еще никому не удавалось надеть строгий костюм. Присутствующие довольно быстро провели параллель и поняли, что она и есть моя модель, моя муза. Ее смутило всеобщее внимание. Бормоча извинения, она отступила и забилась в угол, словно растерянный ребенок. Заметив, что она готова к бегству, я подошел. Женщина была столь же изумительно хороша. При взгляде на нее у меня голова пошла кругом. «Зачем вы все это устроили?» — спросила она. «Я ведь обещал». «И что я теперь скажу своему другу?» «Замечательно, что вы здесь». «Я ждала от вас подобные выходки». Она улыбнулась. Это была потрясающая улыбка. «Но вы мне не ответили». «О чем вы?» «Что я скажу своему другу?» «Пустяки. Он здесь?» «Нет, он еще ничего не знает. И это не пустяки». «Пойдемте», — сказал я, подхватывая ее под локоть и подводя к развешанным на стенах фотографиям. «Лучше спросите о том, что я хотел выразить в этих работах. Смотрите, что вы видите?» Я указал на снимки. На них были изображены вырезанные из дерева бездушные человекоподобные истуканы, словно черные дыры, поглощающие свет, а среди них на контрасте золотоволосая женщина, озарявшая все вокруг и олицетворявшая солнце. «Вижу себя возле африканских скульптур», — сказала она. Я рассмеялся. «У вас нет поэтического чувства». «Есть. А вот чего мне не достает, так это чувство юмора, мистер Феррейра». «Сеньор Феррейра», — поправил я, внезапно сам утратив чувство юмора. «Вы расцениваете это как пустую забаву?» Я указал на снимки. «Неужели вы не видите в них красоты? Мне от души жаль вас. А ведь ваше мнение значило для меня так много. Впрочем, вы объект изображения. И если считаете, что я использовал вашу внешность, можете предъявить иск. Наверняка отсудите какую-нибудь сумму. Что же касается вашего друга», — добавил я. «Ну что ж, если он не способен отделить подлинное искусство от дешевой рекламы, то вам с ним и говорить не о чем». Она ничего не ответила. Я чувствовал, что внутри у нее все кипело, однако девушка справилась с собой и глубоко вздохнула. «Насколько я понимаю, вы стремитесь преобразовать обыденную действительность в художественные образы. Должна признать, у вас это неплохо получается. В этих фотографиях и правда что-то есть». Она разглядывала снимки. «Трудно сказать, что она при этом чувствовала». «Вы ошибаетесь», — возразил я. «В данном случае я просто запечатлел настоящую красоту, вашу красоту. Позвольте мне вам показать кое-что еще». Я провел ее в другой зал, где располагалась вторая часть выставки «Красивый народ». Здесь были представлены мои фотографии за все 6 лет работы. Сотни снимков небольшого формата покрывали стены от пола до потолка. «Господи!» – прошептала она, вглядываясь в изображения несчастных жителей Бразилии и других латиноамериканских стран. Эти портреты были отнюдь не парадными. Я не стремился приукрасить, возвеличить этих людей. И все же в фотографиях была некая красота. Она пробивалась помимо моей воли, ведь я просто снимал жизнь такой, какова она есть. «Вот она, обыденная действительность», — сказал я. «По крайней мере, в моей стране и на большей части планеты». Мне самому стало горько от своих слов. «Люди, спящие на улицах, питающиеся отбросами, живущие в картонных ящиках, торгующие своими детьми. И все же им не чужды доброта, взаимопомощь, сердечность». Она молча ходила по залу, рассматривая фотографии. Она была потрясена. Но ее чувства меня мало волновали. В сочувствии нуждались люди, запечатленные моей камерой. Наконец она взглянула на меня. «Вы устроили это, чтобы собрать для них деньги, а меня использовали как приманку. Вы сыграли на контрасте изысканных фото, где присутствую я, с убожеством, запечатленным на этих снимках». «Верно. И это действует. Зрители либо в раздражении покидают выставку, либо достают бумажники». «Не оправдывайтесь, я не обижаюсь». Я усмехнулся. Мы вернулись в другой зал, и впервые между нами не ощущалось натянутости. Ее больше не коробили любопытствующие взгляды толпы. «Что это означает?» — допытывалась она. «Выходит, я легкомысленная красавица, понятия не имеющая о мире, где люди голодают?» «Не знаю. Быть может, это означает, что я просто устал от всей мерзости, в которой, однако, умудряюсь находить нечто достойное внимания. И мне хочется отдаться во власть плотского и одновременно эстетического влечения, которое вы вызываете во мне. Ощутить магическую силу самой красивой на свете женщины. Кстати, вы не находите, что эти скульптуры очень сексуальны?» «Ну да, вы ведь тоже чернокожий». «Я не негр, я мулат, но ведь для вас, янки, разницы нет». «Мне хотелось бы услышать что-нибудь на вашем языке», — попросила она. «Ты пленяешь своей красотой, и я не могу отвести от тебя глаз», — сказал я по-португальски. «Ты для меня не просто красивая незнакомка. Я люблю тебя и хочу, чтобы мы были вместе как можно дольше». «Звучит интригующе. А теперь переведите». «Не стану». «Ну и ладно», — она усмехнулась. «Я владею испанским и могу понять общий смысл, особенно последней фразы. Знаю, что у вас на уме. Женщины всегда догадываются». Мы стояли, не отрывая глаз друг от друга, и тут появились они. Ростом пришелец был выше своих охранников, а те двое в черных костюмах выглядели весьма внушительно. Конечно, на них были новейшие марки бронежилеты, да и оружие имелось. Еще двое из его свиты, мужчина и женщина в темных очках, представляли службу межпланетного туризма ООН. ООН организовывала туры для пришельцев с других планет. Разумеется, их не возили в Гарлем, не показывали трущобы Рио или Калькутты. Для них были предусмотрены экскурсии в музеи, присутствие на заседаниях ООН, встречи с высокопоставленными лицами богатых стран. Никто не знал, чего хотели от нас пришельцы. И это вызывало тревогу. Начались митинги и пикеты. Люди требовали от властей объяснения происходящего. Уверение ООН, что пришельцев следует воспринимать как культурных посланников, никого не успокаивали. И вот такой культурный посланник, холодный критик из другой звездной системы, пришел на мою выставку, чтобы ознакомиться с представленными на ней работами. При его появлении моя спутница испуганно схватила меня за руку. «Видимо, инопланетяне тоже читают «Нью-Йоркер», — пошутил я. Она несколько успокоилась и даже улыбнулась. Пришелец был высок и худощав, как баскетболист. Голова его имела коническую форму. Два больших глаза без зрачков походили на стрекози. Он тяжело ступал, и при ходьбе его вытянутое вверх тело раскачивалось. На нем красовалась накидка из белой ткани. Его четыре руки постоянно были сложены таким образом, что напоминали буддийское приветствие. Один из сотрудников галереи, Лукас Фигеро, бразильский эмигрант во втором поколении, бросился навстречу гостям, но тут же был остановлен красноречивым жестом охранников. «Я впервые вижу одного из них живьем», — прошептала моя спутница. «Я тоже». Пришелец в сопровождении свиты проследовал к разделу выставки «Красивый народ». Все следили за ним, затаив дыхание. Находившихся в том зале посетителей тут же попросили освободить помещение. «Я вот думаю, что он видит своими четырьмя глазами? Любопытно, правда?» Девушка была явно заинтригована. «Конечно». «А давайте пойдем туда, понаблюдаем». Голос ее дрожал, но в нем звучала решимость. «Лучше не надо», — возразил я, вспомнив, как обошлись с Фигероа. «Вы боитесь?» — подначивала она. «Предпочитаю держаться подальше от таких типов. Я не о чудище из другого мира, а о его спутниках». «Странно от вас такое слышать. Это же не просто телохранители, а тайные агенты. Они не допустят, чтобы мы приблизились к посланнику. По правде говоря, мне не хотелось, чтобы наше присутствие помешало пришельцу знакомиться с моими работами». Время шло. Инопланетянин все так же оставался в моем зале. «Пусть спокойно все посмотрит. Воспользуется, так сказать, моментом», — добавил я. Прошел час. Когда гости наконец вышли, пришелец выглядел таким же непроницаемым, как прежде, а вот сопровождающие явно были обеспокоены. Суетливо поправляли очки, узлы галстуков, одергивали пиджаки. Процессия удалилась так же, как и пришла, не произнеся ни слова. «Похоже, мой праздник закончился», — заметил я. Пришелец стал гвоздем программы. Действительно, за этот час галерея опустела, все разошлись, кроме нас и персонала. «Спасибо за внимание», — сказал я с оттенком горечи. «Сейчас оно уйдет, исчезнет из моей жизни». «Вы останетесь здесь до закрытия?» «Нет, мой друг Фигероа справится без меня». «Отлично, тогда пойдем вместе. Можете поймать для нас такси». Она сказала «для нас». Она превзошла все мои ожидания. Сильная, податливая и страстная. В каждом ее движении сквозило внутреннее спокойствие, заставляющее думать о тайнах женской души, об океанских волнах, которые то вздымаются, то опадают, о вечной женственности. Она рассталась со своим другом, их не связывало глубокое чувство. Наши отношения были совсем иными, гораздо большим, чем любовь между мужчиной и женщиной. То была любовь двух трепетных существ, стремящихся распознать малейшие душевные движения партнера. Но все кончилось, когда снова появились они. Насколько я мог судить, это был тот же пришелец, сопровождаемый охранниками и представителями ООН. На этот раз он нес в четырех шестипалых руках странный предмет, некое нагромождение белых плоскостей. Мы были у нее дома. Я поглощен съемкой, а она, нагая, позировала на ложе из синих цветов, гармонирующих с ее глазами. Из окна виднелись освещенные небоскребы Нью-Йорка и полицейские дирижабли, медленно парящие под плотными облаками, словно киты среди подводных гор, покрытых светящимися водорослями. Она побежала накинуть халатик. Глупо было спрашивать, как нас нашли, на то они и тайная полиция. Я даже не поинтересовался, что им надо. Долговязый пришелец разглядывал нас, затем повернулся к своему прибору. Это был голограммный проектор, который давал картинки, плавающие в воздухе, как снежные хлопья на киноэкране. При акции свиты нашего незваного гостя я понял, прежде им не доводилось видеть ничего подобного. Он демонстрировал нам снимки своей планеты. Образы перенаселенного мира, где жители ютились в зданиях, напоминавших наши трущобы. Дома стояли тесно, облепляя склоны гор. Обитатели планеты бродили в лохмотьях, сваливали мусор и отходы прямо на улицах, заполняли ими берега рек. Они тысячами гибли в грязевых и дождевых потоках. Трупы сжигали, содрав с них лохмотья. Когда не было дождя, два солнца заливали светом пластиковые крыши высотных домов, где жизнь была нищей и убогой. Весь мир представал в красноватых тонах. В то же время другая популяция жирафоподобных инопланетян обитала в летающих домах, настоящих дворцах, которые были построены из лучших материалов. Они наслаждались жизнью в верхней, более чистой атмосфере, куда не доходило зловоние. Проектор замер. Пришелец взял его и, не произнеся ни слова, вышел из квартиры. За ним последовала недоумевающая свита. Спустя два дня CNN объявила в новостях, что пришельцы покинули Землю. Изображение убедительнее слов. У нас нет решения для их проблем. Думаю, они это поняли и отправились обратно. Им больше незачем оставаться здесь, разве что продлить приятное времяпрепровождение, пользуясь гостеприимством ООН. «Видимо, вы не отдаете себе отчета, что поставлено на карту, мистер Феррейра», возразил сидящий напротив меня сотрудник ФБР по фамилии Крейвен. «Новые технологические возможности, достижения науки, старые социальные болезни, общественные неравенства, прервал я, отсутствие перемен, полная безнадежность». Отчуждение в обществе. Не надо делать вид, что этого не существует. Да, но ведь все шло хорошо. Все было в порядке до тех пор, пока посланнику не вздумалось посетить вашу выставку. Культурная программа, черт бы ее побрал. Фотографии хорошенькой куколки, кто бы мог подумать? В рекламе было указано, что проводится сбор пожертвований для бедняков Бразилии. Вы все загубили. От возмущения Крейвен вскочил. «Да, конечно! Мы плохие, мы отвратительные, мы не сочувствуем вашим оборванцам! Кстати, визу вам больше не получить! Впредь вы не сможете въехать в США, чтобы разжиться американскими долларами! И вам никогда не удастся выставить свои мерзкие работы!» «И еще одно», — добавил он, — «о вашей подружке мы тоже не забудем. Она никогда не получит разрешения на выезд из страны, понятно?» «Вам не нравится, что мы, оборванцы, уводим у вас ваших женщин?» — вспылил я, намереваясь встать и врезать ему. Едва уловимая мимика Крейвена подсказала мне, что ему самому неловко за сказанное. Я понял, чиновник явно переборщил. Не мог он запретить американской гражданке покинуть страну, даже если так косвенно причастна к делу о пришельцах. «Значит, я увижу ее снова». От радости я улыбнулся, хотя мне предстояло вернуться на родину и вновь столкнуться с нищетой. Я думал о женщине, чье прекрасное лицо среди странного вида статуи позволило инопланетянам узнать людские беды. Они надеялись увидеть на Земле иное общественное устройство, познакомиться с иными путями решения проблем. Возможно, пришелец тоже вернулся домой к горькой действительности. Я пробовал мысленно сравнить себя с ним. Хотелось верить, что мы похожи. Вот только удалось ли ему понять, сколь хороша эта женщина? Сотрудник ФБР чего-то ждал. Наверное, моего последнего слова, перед тем, как меня выдворят из страны и посадят на отправляющийся в Бразилию пароход. «Кажется, мы оба остались безработными», — заметил я. Крейвин едва заметно усмехнулся. Тут я увидел у него на столе картонные коробки с моими фотографиями. Их намеревались отправить вместе со мной. «Хотите взглянуть на мои работы?» — предложил я. «Они по-своему красивы».